Изгои общества, населявшие ночь, никогда не пристанут к ней с расспросами. Может быть, они замечали одиночество и отчаяние в ее глазах. Вновь и вновь перед глазами Дженнифер, медленно бредущей по улицам, вставало видение зала суда. Но каждый раз конец был другим. Мужчина отделился от группы, стоящей около окружного прокурора, и торопливо направился к ней. В руках он держал большой конверт. «Мисс Паркер?» «Да. Шеф просил вас передать это Стелле». Дженнифер холодно посмотрела на него. «Покажите, пожалуйста, вашу карточку». Мужчина испугался и убежал. Мужчина отделился от группы, стоящей около окружного прокурора, и торопливо направился к ней. В руках он держал большой конверт. «Мисс Паркер?» «Да». «Шеф просил вас передать это Стелле». Он протянул ей конверт. Дженнифер открыла конверт и увидела мертвую канарейку. «Вы арестованы». Мужчина отделился от группы, стоящей около окружного прокурора, и торопливо направился к ней. В руках он держал большой конверт. Мужчина прошел мимо нее, подошел к молодому помощнику окружного прокурора и передал ему конверт. «Шеф просит вас передать это Стелле». Она может сколько угодно раз прокручивать произошедшее, но ничего не изменится. Одна глупая ошибка уничтожила ее. И все же, кто сказал, что она уничтожена? Пресса? Десилва? Она слышала, что ее лишат адвокатского звания. Но она пока еще адвокат. «Есть несколько юридических фирм, которые предлагали мне работу», — сказала себе Дженнифер. Окрыленная надеждой, Дженнифер достала листок со списком фирм и начала их обзванивать. В каждой из них не оказывалось человека, который должен был принимать решение. Она оставляла свой телефон, но никто ей не звонил. Дженнифер понадобилось 4 дня, чтобы понять. Она пария в своей профессии. Шум вокруг дела Моретти стих, но все помнили о неудачнице. Дженнифер, переходя от отчаяния к негодованию, прострации и опять к отчаянию, звонила по объявлениям о найме на работу. Она спрашивала себя, чем же заняться в оставшуюся жизнь. И раз за разом приходила к одному ответу. Все, чего она хотела, о чем она мечтала, это практическое правосудие. Она была адвокатом. И пока ее не остановят, она будет искать, где применить свои знания. Она прошлась по адвокатским конторам Манхэттена. Назвала свое имя секретарше и просила назначить встречу с главой фирмы. Иногда к ней снисходили до встречи, но лишь из любопытства. Она была своеобразным уродцем. Ей всегда давали понять, что свободных мест нет. Через 6 недель деньги у Дженнифер кончились. Она могла бы переселиться в более дешевую квартиру, но дешевле уже не было. Она начала экономить на завтраках и ленче, обедать в крошечной забегаловке, где плохо готовили, зато цены были по карману. Она обнаружила Стиэндбру и Роустэндбру, где за крошечную плату можно было получить вполне съедобный салат и подходящее пиво.